«А я ведь думал застрелиться», — вторил ему Ростоцкий. «Красивая, почти безболезненная смерть. Шикарный финал получиться бы мог. Теперь не судьба. Данила, может, тогда ты сам себе пулю в висок пустишь? Сделай нам приятное, пожалуйста». «Обойдетесь», — довольно показал я всем дулю и повернулся к Чеху. «Дружище, выпить по-взрослому хочешь?» — спрашиваешь. Моментально оживился Наум. «Помолвку праздновать собираетесь?» «Нет, есть идея поинтереснее». Глава 14. Великого Наумба не нужно упрашивать сделать две вещи: убить гоблина и прибухнуть как следует. В данном случае я решил совместить эти две приятности. Чах, необходимо устроить небольшой дебош. Справишься? Насколько небольшой? Заинтересованно спросил он, понимая, куда я клоню. Чтобы все решили, что произошел прорыв из гоблинской реальности в районе законсервированного аэродрома. Не, Данила, отрицательно помотал головой Чах. Тут маленьким возлиянием не ограничусь. Необходим качественный запой. Смотри, тела проклятых харков притаранить надо? Надо. Поставить на уши не только ваш аэродромчик, но и все население в округе необходимо, естественно. А уж достоверность гарантировать я могу лишь после 10 литров высококачественного неразбавленного спирта. Значит, план отменяется, тут же отреагировал я. Будем искать иные варианты. Это чего ты удумал? Сразу встревожился Наум и поумерил свои аппетиты. 5 литров спирта и трехдневное гулянье. 2 литра и чтобы управился за день, обрывающим дальнейший торг тоном произнес я. Если не согласен, то будешь воду пить. Пойми, Чах, нам необходимо устроить переброску всего лишь одной роты, а не новый фронт открывать. Ты же в пьяном угаре, да еще и с возросшими возможностями, можешь настоящий Армагеддон устроить в отдельно взятой области. Ой, прям наобустраивался. Недовольно пробурчал он, поняв, что много не обломится. Ладно, уговорил. С паршивой овцы ход шерсти клок. Вот и умница. Когда сможешь приступить? Сутки нужны, чтобы набрать дохлых гоблинов побольше. Ну а там уже и развлекаться можно начинать. Еще необходимо решить вопрос твоей транспортировки в заданный квадрат, вставил свое веское слово генерал Якутов. Да, задумчиво протянул Чах. А Галюнчик-то поумнее папочки будет. Теперь я понимаю, почему ты, Якут, лысый. Под черепушкой пустой нет питательной среды для волос. В этой костной толще компьютерная мышка, запущенная рукой Бориса Валентиновича и четко попавшая в пятак Наумба, не дала развить тему. Блин, да как у вас с ведьмой это выходит? Завопил уязвленный Чах, потирая свой плоский шнобель. Столько увечий, как от вашей мерзкой семейки, я еще ни от кого не получал. От Гали Свинорылому тоже перепало, не обращая внимания на стенание пострадавшего, спросил у меня Якутов. Да постоянно, когда зарывается через чур, пояснил я. На самом деле ему не больно, но очень обидно, что аж великого Наумба ловит так по-детски. Моя школа. Довольно усмехнулся Якут и вернулся к важному для себя вопросу. Так что там по транспортировке? Чах сможет переместиться сам, без посредников. Меня единственное волнует, сколько энергии у него после этого останется. Еще и на запланированный дебош потратит ее немерено. Как бы в ответственный момент снова в спячку не ушел. Отвечаю по порядку, вздохнул Наум, видя, что никто жалеть его не собирается. Расстояние до аэродрома, конечно, большое, но я не собираюсь туда сам перемещаться. Просто запрыгну в один из самолетов, летящих в том направлении, и спокойно долечу. Ну а там уже покрыть пару сотен верст лично, сущие мелочи. Ты что-то еще про гоблинов дохлых говорил? Напомнила его слова Вера. Будут. Из реальности харков их выдерну. Ты научился перемещаться между мирами, и нас тоже можешь переместить, если чего. Тут все сложнее, Верунчик. Пока лишь родная реальность доступна, а вот остальные для меня закрыты. Чисто технически вас перетащить через границу могу. Плохо лишь одно. Этого не переживете. Даже Данила не до конца готов. Жаль. Это же какие диверсии можно было бы устроить в тылу врага. Всему свое время. Ну чего, я начинаю, а то мои огненные железы очень соскучились по прокачке. Повернулся Чах в мою сторону, сделав грустные глаза. Не тяни, Данилушка. Нельзя, за меня ответил Ростоцкий. Пока не обеспечили себе полноценного выхода на сервера генерального штаба, операция не имеет смысла. Уже, не понял, уже есть. Вот с этого компа и выходите. Естественно, как новую мышку найдете. А то швыряются ими всякие несознательные личности, имущество портит. То есть ты хочешь сказать, что так легко можешь взломать запароленные, отключенные от общей сети. Он умудрился секретную связь имперской службы безопасности порнухой забить, пояснил старший следователь Комов. И тогда, как понимаю, еще не таким сильным был. Бардак, недовольно покачал головой Геннадий Григорьевич. В этой стране остались ли хоть какие-нибудь нормально защищенные сведения? Никаких, честно признался Чах. Правда, хорошо, что я на вашей стороне, а ведь мог бы не один эшелон со спиртом у заинтересованных людей или тварей обменять на ваши файлы, цените. Ну и булькающее уважение оказывать не забывайте. Видишь ли, дружок, попытался я купировать очередной приступ на умбовского самодовольства, они нальют, а я введу для тебя особую диету. Ты же, кажется, до сих пор ментально привязан ко мне, вот что ты, Даня, опять за старое, мы же с тобой напарники. А с ними так нельзя, мне можно. И кстати, чем дольше мы тут с тобой спорим, тем дольше тебе ждать обещанные 2 литра спирта. С собой их не дам, чтобы искуса употребить раньше времени не было, но разрешаю добыть на месте во время выполнения боевого задания. Есть добыть. Отдал крылом честь на ум и исчез. Паноптикум, удрученно прошептал генерал Ростоцкий. И с такими кадрами мы пытаемся спасти Российскую империю. Только с такими и можно, ободряюще улыбнулась Вера. Идет война не по правилам, поэтому от правильных людей и нелюдей на ней толку никакого. Правильно, это по-нашему, согласился с ней Якут. Вижу в тебе, Палкина, простите, Вера Константиновна, настоящую спасательскую выучку. Почти сутки в новостях была тишина и относительный покой, если не считать очередных бравурных заявлений Временного комитета о стабилизации обстановки в стране. За это время мы связались с майором Жуковским и разработали с ним план переброски нашей группы на новую точку дислокации. Ну а потом эфир взорвался. Одна статья была другой страшнее. Новое неизвестное оружие тварей. Курган находится в окружении. Много человеческих жертв. Катайск оккупирован тварями. Сожраны все жители. Не перебор, поинтересовался я у старшего следователя, чьи агенты подняли эту волну паники в сети, основываясь на полученных Ростоцким сводках из генерального штаба. Всего-то пару поселков Чах закошмарил, и ни одного пострадавшего нет. Подумаешь, в кастрюле заводской столовой дохлого гоблина нашли, ну еще и в тарелках администрации несколько маленьких частей зеленых. Проблевались и все как новенькие. Действительно, как новенькие, хмыкнул Якутов, слушая наш разговор. Особенно силовые структуры. Как этот свинорылый смог их догола раздеть прямо во время несения службы, не знаю. И спрашивать у пьяного чиха бесполезно. Думаю, он и сам не вспомнит. Жаль. Один фонтан из городской канализации с подпердывающей мелодией гимна чего стоит. Хотя и считаю это кощунством. Но посмотреть и послушать вживую хотел бы. А я вот нет. Наконец-то подал голос Комов. По донесениям, там и запах соответствующий. Этот Наум действительно безумен в алкогольном опьянении, а жервы все-таки имеются. Работницы 2 подпольных публичных домов стали в один момент фригидны, а также представительница Временного комитета, отвечающая за нравы в области. Проснуться, когда на тебе лежит пусть и мертвый, но голый харк, это, а не фиг было. Работали бы шлюхи честно на заводе, одним бы гоблином в кастрюле отделались, возразила ведьма. И эту нравоблюстительницу не в собственной кровати с мужем обнаружили, а у любовника на хате. Он же, кажется, проснулся в очень фривольном положении вместе с чрезвычайным комитетским главой региона, туда им обоим и дорога. Меня, если честно, больше интересует судьба аэродрома, пояснил я свои претензии к паническим статьям в интернете. Тут про него такое пишется, что как бы вместе с майором Жуковским еще пару рот не отправили. Все у них там нормально, отмахнулся Комов. Ну, если не считать мелких происшествий, типа взлетевшего пустого вертолета, который начал бомбардировку взлетной полосы, угадай чем, мертвыми харками, верно, Данила, у Чиха просто пунктик по отношению к ним, не мудрено, они его реально захватили, да и то, что было сделано с несколькими кладками зародышей наумбов, Чиху любви к зеленым не прибавило, ясно, личная месть, а статьи мне нужны, наконец-то соизволил ответить Илья Сергеевич, чтобы создать свой дерьмовый фонтан общественного мнения. Временный комитет не будет опровергать все слухи, так как они начали плодиться и без помощи Чиха, а просто отчитается перед гражданами, что отправил в опасный участок прорыва лучшие войска. Картинку их погрузки обязательно покажет, и на этом все успокоятся. Я дам своим команду, чтобы все новости с того региона по возможности блокировали. Через пару дней никто и не вспомнит о них, так как другие интернетные сплетни умы займут. Меня больше беспокоит охрана аэродрома. 28 человек. Они не из наших, так что обязательно хоть один отчитается в штаб округа о странных действиях прибывшей роты. Нам этого не надо. Траванем на месте, предложил я. Помню, в императорской школе спасателей нечто подобное уже делал. Единственное, нужно какое-нибудь средство, что вызовет неприятные симптомы неизвестной болезни, но не угробит солдатиков. И после всех дружно с эпидемией отправляем в госпиталь, довольно потер генерал Ростоцкий. Мне нравится такая войнушка без жертв. Дополнительно можно и сам аэродром посадить на карантин, чтобы лишние в его расположение не приперлись. Погрузка на транспорт вместе с ротой майора Жуковского прошла буднично и без каких-либо заморочек. Просто в военный самолет завезли несколько контейнеров с оборудованием. Да, в таком положении лететь не очень удобно, но мы уже люди, ко всему привыкшие и всего навидавшиеся, так что несколько часиков вытерпели легко. Даже устать не успели в тишине и темноте. Уверен, не один я вырубился, отсыпаясь по заведенной традиции впрок. Прибыв на место, связался с Чехом, но был послан им самыми конкретными выражениями. Понять можно, у бедняги начался отходняк после пьянки и ему сейчас не до меня. Поздно ночью в ангар, в котором мы затихарились, прибыл майор Жуковский. Он сообщил радостную новость, что покрытые сыпью с ног до головы бойцы охраны аэродрома все в срочном порядке доставлены в госпиталь. Все, объект полностью под нашим контролем. Итак, что мы имеем? Поинтересовался на совещании у майора прапорщик Станов. Кроме него присутствовали я, ведьма и, естественно, Вера. «Имеем мы сплошные непонятки», — признался Модест. От Комова и Ростоцкого пришла информация по базам, примерно находящимся на нужном нам расстоянии от Тюменского аэропорта. Их две. Одну исключаем сразу, так как она используется для прохождения начальной военной подготовки только что призванного молодняка. Вторая база намного серьезнее, но находится не на севере, а на северо-западе. Если князь Ломакин туда отвез императора, то непонятно, почему выбрал длинную дорогу. Там же крюк приличный получается, хотя по времени все равно укладывался. Старший следователь Комов считает, что оба объекта – пустышки для нас, но проверить все равно нужно, с легким раздражением произнесла Вера. А если дед, то есть Александр V там, спрятали на незначительном объекте, у всех под носом, и никто подумать не может, что настолько все просто. Может, и там, кивнула лейтенант Якутова, только есть всего лишь один шанс на атаку. Дальше по всей Тюменской губернии за нами начнется охота. Тут уже не до спасения государя будет, а как бы самим ноги унести. Значит, ждем, когда Чах очухается, внес свое предложение я. Он обе базы промониторит и даст нам примерную обстановку на них. Дальше будем выбирать. А ты уверен, что он сможет? Спросил меня черт. Когда вы нас из тюрьмы спасали, то он сам признавался, что во время работы глушилок, при наличии стен, усиленных какой-то магической дрянью, не чувствует людей. Он чувствует императора через мою кровь, поэтому проблем не будет, возразила Вера. Я чувствую, что сейчас внезапно появившийся помятый Наумб поочередно вылокал три графина воды, стоящих на столе, а потом продолжил. Вроде полегчало немного. Чтоб я еще хоть раз напился, даже не просите. Все, добровольный сухой закон. Ты так каждый раз говоришь, утешил его я, а потом только успевай тебе наливать. Это точно в последний раз. Ну, если только немного холодного пива. Прямо сейчас бы не отказался. Развезет на старых дрожжах, заметил прапор Станов. Поверь опытному человеку. Ладно, ну, раз вам пива жалко, тогда слушайте дальше. Ни хрена я могу не найти. Посмотрю обе базы. Конечно, только отрицательный результат поиска может быть обманчивым. Одна надежда, что сразу засеку Александра. Кто-то верит в подобную удачу. Все скромно промолчали, признавая правоту Чеха. Хорошо, после недолгой паузы продолжил майор Жуковский. Предлагаю зайти с другой стороны проблемы. Не переть тараном, а потратить некоторое время на сбор информации непосредственно в Тюмени и ее окрестностях. Тайно, естественно, не афишируя себя. Старшина Горюнов, тут твой отец может нам сильно пригодиться. Он же до недавнего времени был начальником Тюменского гарнизона, поэтому должен иметь хотя бы первичную инфу по происходящему среди военных. Почему был? Удивился я. Информация пришла с запозданием. да и то к ней смогли получить доступ лишь после подключения Ростоцкого к серверам генерального штаба. Уже 10 дней, как подполковник Горюнов покинул свой пост и ушел в отставку. Сам или ушли, официально сам рапорт подал, но ты же должен понимать, как это иногда делается. Батя слишком упертый для этого человек. Должны быть веские причины, чтобы подписать рапорт. Нужно к нему наведаться. Хоть с семьей увижусь, успокою. Они ведь меня до сих пор то ли мертвым, то ли без вести пропавшим считают. Я с тобой пойду, тут же отозвалась Вера. Заодно и с родителями будущего мужа познакомлюсь. Всей группой пойдем, принял решение я. Бегать туда-сюда нет никакого смысла. Усадьба Горюновых хоть и находится недалеко от Тюмени, но в достаточно безлюдных местах. Для нашей партизанской базы самое то. За твоей семьей могут следить, сказала прозорливая лейтенант Якутова. Уверена, губернатор Ломакин знает, что ты жив. Куда пойдет неприкаянный сын прежде всего? Домой. А тут ему ловушечка и готова. А я на что? Оскорбился Чах. Нормально все будет. Значит, составляем маршрут, подвел итоги совещания Жуковский. 2 дня у нас ушло на подготовку и на полное очухивание Чиха. За это время Наум успел смотаться на 2 ранее обозначенные базы, но, как мы и предполагали, ни хрена на них не обнаружил. Там обыкновенные воинские подразделения, без каких-либо оборотней и непонятных усилений. Вечером 3-го дня ведьма, снова став нашим командиром, построила всю группу в ангаре, внимательно проверила экипировку каждого и дала добро на марш-бросок в 120 верст. Никаких пламенных речей и лишних наставлений. Просто махнула рукой, и наш отряд двинулся в сторону выхода. Я смотрю на лица проходящих мимо меня бойцов. Всегда на легких понтах Алан Барсеев, задумчивый Леха Старостин, романтическая натура Зоя Вознесенская, вечно хмурая Светлана Радостина. С ними мы когда-то начинали претендентами в императорской школе спасателей. Как за это время изменились они? Это уже не нервные девушки и юноши, а настоящие волкодавы. Каждый из них давно ветеран, который и глотку твари вскроет, и наставление на привале молодым солдатикам даст. Табор. Мои ромалы. Убогие штрафники, пережившие много дерьма на своем веку. Трудности не сломили парней, а закалили их внутреннюю броню до такого состояния, что никаким снарядом не пробьешь. Ненавистные садисты-инструкторы лейтенант Якутова и прапорщик Станов. Ведьма и черт. Где-то в глубине души еще осталась некоторая злость на них, но, признаться, она уже давно наигранная. Столько раз всех нас спасали их тренировки, которые мы воспринимали как неприкрытое маньячное издевательство. Счет давно потерян, да и не инструкторы они уже давно. Как-то незаметно превратились в старших товарищей, которые в любой момент готовы родимых недоделков и инвалидов прикрыть от смерти собственной грудью. Вера, вспоминаю нашу первую встречу с ней. Кто бы мог подумать, что эта стерва Палкина станет любимой девушкой, без которой чувствую себя паршиво. И пофиг, что она не Палкина, а аж целая наследница правящего рода Труваровых. Да даже будь Вера обыкновенной простолюдинкой, все равно в моих глазах осталась бы принцессой. О чем задумался, Данила? Поинтересовался возникший около моего плеча Чах. Ни о чем, дружище. Скажи, а ты бы что-нибудь хотел изменить в своей жизни? А зачем? Не понял моего вопроса Наум. Все уже случилось. Я больше о будущем пекусь. Да и грех жаловаться. Живой же до сих пор. Согласен, улыбнулся я. Догоняем наших. Начинай мониторить обстановку, чтобы ни одна тварь на нас не напоролась. Чтоб я без твоих мудрых наставлений делал. Добродушно съехидничал Чах, растворяясь в воздухе. Глава 15. 4 дня мы потратили на то, чтобы, обходя населенные пункты и редкие блокпосты, добраться до поместья Горюновых. В принципе, не марш-бросок получился, а настоящий туристический поход, так как жилы не рвали, чтобы быть в нужный момент полными сил и энергией. А хату-то обложили знатно, неожиданно высказался Наум, когда до родительского дома оставалось около версты. Засада, сразу же насторожился Станов, скидывая с плеча автомат, замаскированные камеры слежения, ну и в 3 верстах небольшой палаточный лагерь из оборотней. Все ясно. Как и предполагалось, Горюновых пасут на случай появления Горюненка-младшего. Даже тревожную группу оставили. В доме что, тоже камеры, нет даже прослушки. Странно. Ты, черт, моих родителей не знаешь, усмехнулся я. Уверен, что еще стены отштукатурить не успели, а уже минное поле по всему периметру усадьбы соорудили. Дураков гулять по нему нет, даже среди тварей. Хорошая семья, правильная, улыбнулся прапор. когда свой особняк заимею, тоже нечто подобное сделаю. Кстати, насчет родителей, немного смутившись, попросила Вера, можно не трепаться, что я из Труваровых, хочу с ними нормально познакомиться, пусть они ко мне непредвзято присмотрятся, а я к ним. Хорошо, сержант Палкина, подмигнул я, ох и прилетит мне потом от мамочки, когда она узнает правду, не любит наш род, не, Вера, такая гостья в доме, а нормально не накормила, вот что ее больше всего терзать будет, что-то тяжело верится, что только этим претензии ограничится, вздохнула Вера. Сквозь камеры к дому как пробираться будем, как по маслу, тут же объяснил Чах. Картинку увидит правильную, без нас, но долго так за нос водить не могу. Через несколько часов начнутся повторы, и по некоторым моментам можно вычислить подмену. Я бы не стал толпой лезть, предложил Станов. Пущай Данила один на разведку сходит. Я с ним пойду, моментально отреагировала Вера. На крайняк прикрытие должно быть, беру, тут же согласился я. Тем более, мы с тобой можем в моем доме оказаться и без выключения камер. Прибережем этот финт до более нужного момента. Такой состав разведгруппы утвердили моментально, и я, вспомнив кухню дома, переместился в нее, прихватив с собой Веру. Как и ожидал, мама оказалась там. Увидев меня, хлопотавшая около плиты Варвара Дмитриевна резко отбросила в сторону поварешку и из-под передника выхватила два пистолета. Один смотрел на меня, а второй прямо в Верин лоб. «Здравствуй, мама», не обращая внимания на оружие, с улыбкой произнес я. «Кому мама, тварь, а кому и палач», ответила она и почти нажала на спусковой крючок. Быстрая реакция, только с моей не сравнится. Отобрав оба пистолета, я уселся на табурет и поинтересовался. «Это новая традиция у нас в семье или чего-то не догоняю? Мой сын погиб», тихо произнесла женщина, маленькими шажочками перемещаясь к полке со специями. «Мы получили похоронку, так что вы, гады, просчитались с обличием. Если чего, то запасной ствол хранится в банке с надписью «Сахар». Сам сахар хранится в банке из-под макарон, а макароны должны быть в жестянке, обозначенной как «гречка», но там сейчас пару гранат спрятано. Не перепутай, как батя, что где лежит. Я, честно, до сих пор не понимаю, как вы, женщины, умудряетесь все распихивать не по своим местам и помнить об этом. Мать замерла и недоуменно посмотрела на меня. Вы в подвале арсенал пополнили? Продолжил я разговор, а то в прошлый раз ни хрена от него не осталось. Кстати, морячок сеструхе Пламенной привет передавал. Очень надеется, что Настя его не забыла. Ты, откуда? Да Анечка. Поняв, что перед ней настоящий сын, а не какой-нибудь оборотень, кинулась Варвара Дмитриевна ко мне, так и не убрав оружие. Ни хрена ж у вас отношения, задумчиво проговорила Вера. Пистолетом тыкать в родного сына, это даже для моего деда перебор. Кто такая? Моментально последовал вопрос от матери. Невеста, честно признался я, Верой Палкиной кличут. Руки в гору и никому не шевелиться, произнесла Варвара Дмитриевна, во время умильной сцены обнимашек умудрившаяся достать гранату из-под юбки. Разнесу ко всем чертям, если подвох почувствую. Живой, мама, живой, успокаивающе проговорил я. Приятно видеть, что хватку не растеряла. Отец где? Не шевелится. После этих слов женщина выудила из кармана передника портативную рацию и пробубнила в нее. Первый, двое полуопознанных типа на кухне. Тревога. Ждать долго не пришлось. Буквально через 30 секунд к нам присоединились папаня и сестра Настя. У обоих штурмовые винтовки. Чтобы окончательно не нервировать родственников, я демонстративно соизволил поднял руки вверх, отложив оружие в сторону. Следом мои действия повторила и Вера. Немая сцена продолжалась недолго. Как это понимать? Явно с трудом справляясь с волнением, произнес отец. Да как хочешь, пожал плечами я. Живой ваш сынище, чего и вам желаю. Меня похоронить не так уж и просто. Мы к вам на разведку. Надеюсь, в доме лишних нет. Разговор в кабинете Юрия Михайловича Горюнова получился сложным. Долго мне пришлось доказывать, что я, это я. Но после продолжительного допроса с кучей вопросов, на которые мог знать ответы лишь их сын, чита Горюновых наконец-то поверила мне. Хотя первой это сделала Настя, заявившая, что только ее брат-придурок мог найти жену не где-нибудь, а на поле боя. «Если мне память не отшибает, тебя там же зачали», — огрызнулся я. «Вот именно», — улыбнулась Анастасия, опуская ствол вниз. «Семейная дурь, получается». Дальше уже была искренняя сцена воссоединения детей и родителей. Лишь одна Вера скромно стояла в уголочке, до конца не понимая, чем все это дело закончится. Но в какой-то момент и она попала в цепкие ручонки мамани и сестры, которые уволокли девушку на приватный разговор, оставив нас с отцом наедине. «Ну что, подполковник», — обратился я к нему, — «теперь хочу услышать твою историю, как ты снова в грязи попал, чем прогневил губернатора Ломакина». «Не знаю, Данила», — хмуро произнес Горюнов-старший, — «странные дела в Тюмени. У меня нет никаких сомнений в порядочности и преданности князя Ломакина. Не было. Началось все сразу же после исчезновения императора. Вся страна бурлит, а Ломакин тут словно забаррикадировался. Ни вашим, ни нашим. Нейтралитет, типа. Только произошли серьезные кадровые перестановки в Тюменском гарнизоне. Почти в один день с должностей было снято несколько толковых офицеров. Я тут без году неделя, но в ситуацию уже вник. Так вот, самых толковых сняли. Пошел на доклад к Ломакину, а тот сказал, чтобы не выдумывал ерунды. Просто очередная смена руководства и ничего более. Дальше, больше. Стали уже не отдельных офицеров, а целые отделения заменять в обход меня. Старослужащих отправили охранять объекты, а новые. Вот ты когда-нибудь видел бойцов, которые ни на грань не отходят от инструкций? Не пьют, не курят, на девок не засматриваются, даже спят чуть ли не по стойке смирно. Идеальный набор для любого командира, усмехнулся я. Именно что слишком идеальный. Нормальному человеку сложно таким быть. И вот, не поверишь, среди новичков мне становилось очень страшно. Просто жуть брала. Считай меня сумасшедшим, сын, но ощущение, словно тебя на скотобойне мясники рассматривают. Доброжелательные такие, улыбающиеся. А потом вернулись некоторые старички, которых отправили сторожить стратегические объекты в дремучих лесах. Я многих бойцов запомнил, разгильдяи еще те, но вернулись все очередной партией идеальных солдат. Попытался разговоры вести, и тут выясняется, что ни хрена они не помнят из прошлого. Меня словно по просмотренной фотокарточке узнают. Хотя парочке, было дело, несколько раз в рыло заехал за тихое пьянство. Я тут же составил рапорт на имя губернатора. Так, мол, и так, солдатики странные. Тут же был вызван на ковер к Ломакину. Получил по щам от него знатно. И службу плохо несу, и дурью непонятной маюсь. А потом, сейчас прикидываю сведения из твоего рассказика на себя. Аккурат после вашего прибытия в нашу реальность повторная аудиенция с князем случилась. Тут он уже конкретно заявил, что со своими обязанностями я не справился и что он, губернатор Ломакин, признав свою кадровую ошибку, снимает меня с должности и отправляет в бессрочный отпуск. Еще и покидать пределы родового поместья запретил на случай чрезвычайной ситуации. Я же, несмотря на то, что по всем бумагам меня на Тюменский гарнизон поставил не князь, а лично сам император, безропотно согласился. «Почему, отец, тебя ведь палкой просто так не перешибить?» Струсил, Данила, не за себя испугался, а за семью. Была у нас в гарнизоне парочка дурных правдолюбцев, которым и сам черт не брат. Откроют хавальники и наслаждаются своей крутизной. Оба вместе с домочадцами исчезли, словно в воздухе растворились, и никто их не искал. Теперь сижу тут и пытаюсь осмыслить всю ситуацию. Времени для этого много. Думаешь, оборотни теперь армию Ломакина составляют? В лоб спросил я, думаю. Но странные какие-то, офицеры все больше на людей похожи, а рядовой и сержантский состав зомби напоминают, тупых исполнительных зомби. Только это абсурд, нет у нас поблизости ни фронтов, ни даже маленьких прорывов чужих реальностей, чтобы так лихо тварями губернию заполонить. Был, правда, недавно один случай под курганом, это мы, перебил я, инсценировка, а вот с тварями, что недоделанных оборотней напоминают, уже пришлось встречаться, и делают их у нас, а не на вражеской территории. Не это ли причина появления твоей группы в наших краях, понял все Юрий Михайлович? Нет, слушай расклад, отец, все намного паскуднее. После этого я пересказал все известные нам события, не забыв упомянуть превращение Николая Труварова в вождя оборотней и участие в похищении Александра V князем Ломакиным. Вот оно как, произнес Горюнов-старший, налив себе стакан водки и махом осушив его. А я ведь на государя грешил. Так все красиво в новостях и сводках поют, что только на малодушный побег императора приходится думать. Я такой же баран, как и все остальные. Собрали в стадо, и блеем радостно, идя в нужную для погонщиков сторону. Дурак ты, Данила, что сюда приперся. Ловушку с помощью собственной семьи на тебя организовали. В то, что ты сюда незаметно пробрался, в это охотно верю. Ты и дебилушкой был на выдумке гораст, да на такие, что опытные люди за голову хватались, не понимая, как можно было у них под носом очередную дурость безнаказанно провернуть. А теперь поумнел, заматерел и уже не на такие кренделя способен. Но вот группе твоей здесь делать нечего, вмиг срисуют. Ты ведь камеры вокруг усадьбы видел, думал, что их для моего контроля поставили, а оказывается, на иную дичь охота ведется. Камера не проблема, отмахнулся я, а вот хорошая база нужна. Приютишь блудного сына и его товарищей, морячок и его бойцы тоже с тобой, и они, и многие другие, которые могут такой шорох навести, что мало не покажется. А невеста твоя, просто красивые сиськи в окопе выцепил или, перебил я, Вера со мной из самой реальности Харков пробивалась, и, поверь, далеко не балластом. Так что прошу относиться к моей невесте серьезно и со всем уважением. Да мне, честно говоря, плевать, улыбнулся отец. Если почувствовал, что это твоя девица, то держи в руках крепко. Ну а что мы скажем? Грохот выстрелов внизу прервал нашу беседу. Мы вскочили, схватились за оружие и ломанулись по лестнице. Что-то там происходит у наших женщин. И, судя по звукам, не очень хорошие. Влетев на кухню, я застал странную картину. Мама и сестра ржали в голос, а Верка стояла вся изгвозданная в чем-то белом, сжимая в руках дымящийся пистолет и одновременно лакая воду из кувшина. «Занять позицию», — скомандовал подполковник Горюнов. «Анастасия, твой пулемет, Варвара. Подожди, Юра». На секунду перестав смеяться, успокоила его мать. «Тут иная битва. Уж не это ли?» — показал я на пришпиленной вилкой к стене блин, на котором были видны дырки от пуль. «Он, мать твою», оторвавшись от кувшина, кивнула Вера. «Девочка, попрошу в моем доме не сквернословить», сурово оборвала ее Варвара Дмитриевна. «Тем более в ругательствах меня упоминать не стоит. Подробности», — рявкнул отец. «Хватит тут курятник разводить. Ничего такого страшного не произошло», — миролюбиво улыбнулась мама. «Просто готовили», — попросила Верочку блинчиков испечь. «Должна же я знать, что за невеста у нашего сыночка». Вера сказала, что нет проблем. «Сама сготовила». Сама попробовала. Ну и тут началось. Из-за блина, не поверил я, но на всякий случай подошел к истерзанному кулинарному шедевру, оторвал часть его и запихнул в рот. Черт, лучше бы я этого не делал. Такой отравы никогда в жизни не пробовал. Даже когда жрал сырую гоблинскую мурену, и то ощущения намного приятнее были. Выплюнув содержимое, выхватил у Верки кувшин и махом допил остатки воды. Этого показалось мало, поэтому включил кран и присосался к нему, пока не полегчало. Видимо, первый блин получился комом, прокомментировал мое состояние папаша. Но это не причина. Причина, отдышавшись, пояснил я. Комом тут и не пахло. Больше напоминает извращенное химическое оружие. Вера, объясни, как ты умудрилась подобное соорудить? Сама не понимаю, призналась девушка. Я пару раз видела, как блины замешивают. Взяла муку, соль и так, от себя кое-что добавила. Сама взяла, или тебе все выдали? Настороженно поинтересовался батя. А чего тут спрашивать? Все ж банки подписаны. Не дурой читать не разучилась. Понятно, Варвара. А ты подсказать не могла, что где лежит? Девочка больно самоуверенная. Отмахнулась, мол, сама все знаю, и давай чудить. Видимо, на меня впечатление хотела произвести. Хотела, понуро призналась Вера. Но такой подлянки не ожидала. Это потому, что не привыкла на кухне работать, за родителей сказала Анастасия. У многих хозяек все разложено не как написано на банках, а интуитивно. И повариха из тебя, как из дерьма пуля. Не отличить муку от основы для создания вакуумной бомбы, это высший пилотаж. У них же только цвет общий. А сода? Где ты видела прозрачную соду? Я вообще никакой не видела, призналась незадачливая невеста. Еще удивилась, что напоминает внешний порох для антимагических зарядов. Ну да, готовить не умею. Для меня из кулинарных подвигов доступны лишь две вещи. Вскрыть саморазогревающийся армейский паек или в столовой первой усесться рядом с общим котлом. Да, согласилась с ней Варвара Дмитриевна, теперь и я убедилась, что рядом с тобой моему сыну лучше консервами питаться. Но хоть ты, Верочка, и отвратительная повариха, зато снайпер хороший. Три пули в блин положила еще до того, как он к стенке пришпилен был. Даже завидно стало, кучно так в полете получилось. Поверь, в нашей семье это тоже важное умение. А готовка? Я тоже не умела, пока свекровь не научила. Кто мотается по фронтам, тому не до изысков кулинарных. Либо походной кухней, либо подножным кормом желудок набивается. Короче, не обижайся и добро пожаловать в семью. Так просто возьмете и примите, не поверила Вера. А чего тут думать? Психанула знатно, значит, не оборотень или иная тварь. Да и Данила чуйку имеет на хороших девушек. Это у нас семейное, по мужской линии. Правда, дорогой, и по женской тоже. Довольно крутанув кончик уса, со смешком сказал отец. Вот какого красавца ты, варвара охомутала. Кого это? Покажешь? Удивленно поинтересовалась мать. Меня, дурында. Или у тебя еще в шкафу кто-то прячется? Все семейство рассмеялось шутке явно не первой свежести, но ставшей уже частью жизни Горюновых. А они у тебя ничего так? Тихо шепнула мне на ухо Вера. Ненормальные, как и мы с тобой. Ага. Так же тихо ответил я, незаметно поцеловав девушку в ушко. Все в меня. Но смех закончился быстро, когда Анастасия с матерью узнали последние политические новости. Обе были в шоке от информации, что где-то неподалеку может томиться в плену сам Александр V. «Пойдемте-ка в подвальчик», — предложила Варвара Дмитриевна. «Чую, дельце жаркое намечается. Необходима подготовка». Оказавшись в семейной оружейной, Вера аж присвистнула от удивления. «Вы собственный государственный переворот устраивать собрались?» «Нет», — пояснила сестра. «Это на случай непредвиденных обстоятельств. Покуда папа состоял начальником при гарнизоне, потихонечку пополнял наши кладовые». «Потихонечку». «Ага», — вздохнула мама. «Говорила я ему, что всего побольше надо, но он опять только списанное приволок, и танка так и не дождалась. А ведь обещал, есть танк», — пробурчал отец. «Тут неподалеку, во враге стоит». Замаскированный. Хотел тебе на день рождения подарить. Сюрприз, так сказать. Ты ж мой романтик. Расцвела покруче майской розы мать и чмокнула Юрия Михайловича в щеку. Они точно не маньяки? Снова прошептала мне Вера. Только пока не стреляют, дорогая. Не разочаровалась в нашей семейке? Охреневаю потихонечку. Но у тебя дома весело. Во дворце намного скучнее. Было. Глава 16. Переход всей нашей группы в дом прошел в плановом порядке. Чах на время задурил мозги камерам, а бойцы совершили молниеносный проход по заранее указанному коридору в минном поле. Увидев столько гостей, Варвара Дмитриевна тут же засуетилась, чтобы накормить всю нашу ораву. На удивление, прихватила с собой на кухню не только Анастасию, но и Веру, взяв с последнее обещание, что та ничего не будет трогать без разрешения. «А я тоже люблю кашеварить», — гордо выпятив грудь, неожиданно признался морячок, пристально глядя в глаза Анастасии. «Если прекрасные дамы не возражают, то с удовольствием составлю им компанию. Думаю, что немного мужской силы нам не помешает», — кокетливо ответила та. «Правда, мамочка, вообще-то, наблюдать за встречей этой парочки очень интересно было не только мне, и смех и грех. Для начала оба чересчур вежливо поздоровались, а потом сделали вид, что потеряли друг к другу всякий интерес, только почему-то неизменно оказывались рядом, устраивая незаметные, как им мерещилось, переглядки. Пропал боец, потеряли мужика в расцвете сил, а мог бы жить и жить, тихо сказал астроном, после того как кулинары вышли из подвала, ставшего нашей казармой. Больше он ничего не успел произнести, так как ведьма незаметно локотком двинула ему под дых со словами: «Уймись, придурок, и только попробуй застонать, не так уж и больно я тебя припечатала». «Понял», — восстановив нормальное дыхание, прошептал наш пострадавший товарищ. «Завидно просто, вот и не сдержался. У меня-то любовь безответная, да и страшная жутко». «Не поняла, боец, это сейчас комплимент был или оскорбление?» «Так точно, никак нет. Разрешите приступать, госпожа лейтенант?» «К чему приступать?» — удивилась ведьма. «К чему угодно, но лишь бы не отвечать на ваши вопросы, а то могу запутаться в них, и тогда легким физическим внушением уже не отделаюсь. Простите, очень ребра жалко, у меня их всего 12 пар, и каждая дорога по-своему». «Жмот ты, астроном», — рассмеялся Жир. «Другие руку и сердце предлагают, а ты для любимой женщины такую малость пожалел. Мне не жалко, только моя, как ты говоришь, любимая женщина воспринимает все буквально. Оно мне надо. Быть одноруким и бессердечным в прямом, а не переносном смысле». Шуточки про эту парочку стали привычными среди моих ромал. Так случилось, что астроном пару раз признавался, что Галина ему нравится. Временное душевное помешательство у нашего романтика уже прошло, но приколы остались. И ведьма, и астроном сами с удовольствием участвовали в них, иногда первыми начиная шуточную перебранку. «Нормальный хоть парень этот ваш морячок?» — поинтересовался отец, Один оставшийся с серьезной мордой лица. Учтите, если он мою Настю обидит, то я ему ноги с корнем вырву. Нормальный, кивнул я. Правда, не очень знатен. Бастард, не помню уже, какого рода. Плевать, что там у него за родословное. Сами в графиях без году неделя. Главное, чтобы дочка счастлива была. Ты мне потом про этого ухаря все подробно расскажи. Настя рядом с морячком улыбаться стала, как бы снова плакать ей не пришлось. Мы за командира ручаемся, с вызовом произнес Жир. Барон не даст соврать, мужик стоящий. И если хотите о нем больше узнать, то лучше сами поговорите, а не по углам сплетни собирайте. Совет принимается, сбавил обороты отец, внимательно всматриваясь в лица моих ромал. И не надо на меня так зыркать. Когда свои дети появятся, тогда и поймете беспокойство родительское. И раз уж про детишек разговор завели, то хотелось бы узнать и про мальчонку своего. Понимаю, что Данила у вас не на последних ролях, но вот его девочка странноватой мне кажется. Заметь, сын, я прямо при тебе это говорю. Зная твои закидоны, уверен, что без сюрпризов не обошлось. В чем с Верой подвох? А мы все с подвохом, господин подполковник. Криво усмехнулась Света Радостина. Грязное бельишко каждого собираетесь перетряхивать? Во-первых, сержант, достаточно звать меня Юрием Михайловичем или просто дядей Юрой. Друзья моего сына, мои друзья. Во-вторых, ваше белье мне не сдалось. При других обстоятельствах я бы сам тихонечко присмотрелся и к морячку, и к Вере. Но сейчас времена сложные. Слышь, дядя, ехидно произнес черт, это мы еще подумаем. Достоин ли ты сам таких приобретений в свою семью? Искренне советую тебе, танкист, залезть в танк и не задавать идиотских вопросов. Не в ту степь тебя понесло. Может, и не в ту, вздохнул отец. Только что-то в последнее время перестал доверять людям. Если даже самый близкий соратник императора предателем оказался вместе с императорским братом, то что говорить о нас? Я ведь даже в себе сомневаться начал. А вдруг, когда еще при тюменском гарнизоне состоял, мне в голову вложили какую-нибудь поганую установку. Она есть, а я о ней не помню. Нет там ничего. Чуток мозгов не считается, заявил Чах. Я ж вас всех просканировал сразу. Мать твою, тварь. Аж подпрыгнул бравый подполковник, выхватывая пистолет. Спокойно, батя, придержал я его руку с оружием. Это последний и один из самых важных членов нашего отряда. Сам ты тварь. Привычно оскорбился Наумб. Вот что у вас, людей, за мода, оскорблять непримиримого борца за свободу и независимость. И еще, я обязательно нажалуюсь твоей жене, что ты в доме сквернословишь и поминаешь ее материнское естество в ругательном склонении. Ох и устроит варвара взбучку. Но, одна бутылка твоей наливочки может легко заткнуть мой рот. Так ты и есть тот самый Наумб, который летать умеет. Как ты меня назвал? А как правильно? Я плохо запомнил. Великий Наумб, господин Чах, спаситель рода человеческого, а не Наумб. Все, Юриц, такое оскорбление тебе сложно будет смыть даже кровью. Готовь все свои запасы наливки, если не хочешь иметь. Очередной неожиданный подзатыльник от ведьмы заткнул фонтан обиженного Чиха. Вообще-то он парень неплохой, но иногда заносит гаденыша, пояснила Галина. Но к словам Чиха прислушайся. Если Наумб сказал, что в тебе нет никаких ментальных вражеских блоков, значит, их действительно нет. Ладно, готов перед уважаемым Чихом извиниться за глупую оговорку, миролюбиво улыбнулся отец, и даже проставиться за знакомство. А вот этого не надо, тут же обломал я радостно потирающего лапки Чиха. Помнишь тот непонятный беспредел, что у нас творился после прибытия группы морячка? Муку, пирамиду из бревен, это мой товарищ по пьяни устроил. Да и последние странные события под курганом толсто намекают на то, что наливать ему нужно очень осторожно. Аво, вот тебе и аво. Да я не про то, Данила. То-то смотрю, силуэт знакомый. Правда, мы Чиха выделили всего в муке изгвозданным, но подобную фигуру сложно с кем-то перепутать. Теперь точно не налью. Столько нервов от его бомбардировки мешками себе испортили. А экскаватор, и я про то же. Но и подкрепление лишь благодаря Чиху вовремя подоспело. Тогда, на секунду задумался отец, тогда налью. Думаю, от одной рюмки сливянки проблем не будет, даже от двух, на каждого, рассмеялась лейтенант Якутова, за обедом и примем. Прекрасное предложение, Галина Борисовна, кивнул с улыбкой я. Пап, сделаешь, без вопросов. Ох и странно мы жить стали, люди ведут себя как твари, а твари как люди. Чем весь этот бардак закончится? Ужином, произнесла вошедшая в подвал мама. «Там девочки и один мальчик на стол накрывают. Разносолов не обещаю, но голодными не останетесь. Хорошо посидели. И главное, продуктивно». Собрав всю информацию в кучу, пришли к общему мнению, что князь Ломакин реально имеет под боком тайную базу, где штампуют оборотней. Причем двух видов. Более разумные твари изготавливаются из тех людей, кто добровольно переметнулся в стан врага, а вот из насильственно обращенных уже на выходе получаются недоделки. Они туповатые, но исполнительные, с виду генетические уродцы, только их много, и каждый такой недооборотень сильнее любого нормального солдата в несколько раз. Вопрос все равно остается открытым, вздохнула Якутова под конец застолья. Где их выращивают? Уверена, что там же и государя держат. Мало того, что дополнительной охраны не нужно, так еще есть все приспособления, чтобы либо превратить Александра V в очередную тварь, либо основательно изуродовать его дар. Нужно брать языка, предложил я, допросить хотя бы одного из офицеров-оборотней. Для этого необходимо совершить набег на Тюменский гарнизон. Отец, у тебя есть его план? И план имеется, и расположение офицерского состава предоставлю. А чем вам сидящие неподалеку оборотни не нравится? Поинтересовался Чах. И далеко ходить не надо, распотрошим гадов легко, узнаем дорогу. Нет, перебила его ведьма, Данила прав, нужно идти в город. Если мы накроем местных сторожей, то сразу же обозначим свое местонахождение. Достаточно тварям один раз на связь не выйти, и тут целая армия нарисуется. Да и не факт, что за домом Горюновых следят те, кого в Тюменской губернии обратили. А если они из другого региона, а вот в гарнизоне явно местные, нужно исключить любые риски. Второго шанса Ломакина и его свора не дадут. К тому же, добавил прапорщик Станов, я тут изучил внимательно карту и понял, что поместье Горюновых очень хорошо вписывается в план эвакуации на случай отступления. И со стороны кургана бойцы майора Жуковского, минуя населенные пункты, прилететь по прямой смогут, и площадка для приземления вертолетов шикарная имеется. Поэтому рядом с усадьбой не шалим до поры до времени. Все так, но искать вас тут будут в первую очередь, возразил ему отец. Глупо возвращаться в ловушку после попытки освобождения императора. Нет, Юрий Михайлович, не так и глупо, если не потревожить раньше времени наблюдение за твоим домом. Так что я полностью поддерживаю Данилу и Галину. Я тоже, кивнула Вера. Надо идти в Тюмень за языком. Только как его потом разговорить? Разговорю на месте, пообещал я. Способы есть. Значит, составляем план? Нет, Верочка, никаких планов и диверсионных групп. Иду вместе с Чехом, а вы наслаждаетесь местными пейзажами. Уже ночью я и Наум показались в Тюмени. Проникнув на территорию воинской части, быстро нашли дежурного офицера. Даже не заходя в штаб, почувствовал в нем сильного оборотня. И не один он такой распрекрасный. Тут все пространство просто фонит тварями. Прав был батя. Идет замещение людей на нелюди. Как же мне хочется разнести это осиное гнездо, но пока нельзя. Главная задача сейчас – это сбор информации, так что буду вести себя почти вежливо. Один, падла, остался, сообщил Чах, мониторивший штаб. Самое время, Даня, в гости наведаться. Действуем, согласился я, доставая свой серп. На наше появление сидящий за столом майор отреагировал, как и полагается прокачанному оборотню. Вскочив со стула, он перемахнул через письменный стол, в воздухе начав трансформацию. Шикарно смотрится, зараза, ни одного лишнего движения и ни грамма сомнений. Идеальная машина для убийства. Почти идеальная, если бы не я. Со мной предателем рода человеческого уже давно не сравнится. Не стал ждать приземления оборотня. Просто вошел в ускорение и сделал шаг навстречу летящей твари. Мой боевой серп пробил майорскую грудину еще в воздухе. Войдя в резонанс с серпом и подключив ментальные способности, быстро стал выкачивать из оборотня инфу, пока он не подох. Очень интересно, но непонятно. Картинки из воспоминаний хаотично ложились друг на друга. Необходимо время, чтобы разложить все по полочкам. Оборотень, уже даже отдаленно не напоминающий человека, щедро поделился со мной своими знаниями, прежде чем отправился в свой ад, туда ему и дорога. Оглядевшись по сторонам, я взял лежащие на столе документы. Прихватить бы их с собой, но это не входит в мою задачу. Чах, что там у нас по обстановке? Нормально, Данила, никакого кипиша не предвидится. На улице двое балбесов у входа часовыми стоят и еще четверо по периметру штаба обход делают. Прекрасно, нам этого материала хватит. Ты говорил, что можешь оборотней временно под контроль брать. Пора начинать. А сам не хочешь попробовать? Неожиданно предложил мне Наум. А я умею, должен, по идее, раз ментальные блоки разносишь. Если умудрился мозги встряхнуть таким серьезным дядечкам, как Комов, Ростоцкий и Якутов, то с этим мясом недоделанным тем более справишься. Очень заманчивое предложение, но я от него отказался. Сейчас не время для экспериментов. Не дай бог, что-то пойдет не так, спалимся на ровном месте. Нет, Чах, давай уже ты показывай свое мастерство, а я тихонечко со стороны понаблюдаю. Лентяй, буркнул Наум, но спорить не стал. Вместо этого он взял под контроль всю дежурную смену охранников штаба и заставил их покинуть свои посты. Шестеро полуизмененных тварей влетели в кабинет сдохшего майора, но на меня не обратили никакого внимания. Вместо этого они вначале в фарш порубили неподвижное тело своего командира, а потом схлестнулись между собой. «Как думаешь, кто победит?» — поинтересовался Чах, усевшись на сейф и жуя откуда-то стыренный бутерброд. «Думаю, что...» — договорить я не успел. Один из особо одаренных бойцов вдруг вспомнил, что у него есть не только нож, зубы и когти, но и огнестрельное оружие. Как только прозвучал первый выстрел, Чах, матернувшись, перенес нас за пределы базы. «Вот скотина!» – недовольно проговорил он. «Такое зрелище испортил. А почему? Моя вина. Я ж на этого оборотня и ставил, поэтому немного ослабил ментальную хватку, чтобы дать своему фавориту творческий подход к делу. Кто ж знал, что он за пушку сразу схватится вместо честной рукопашной борьбы до последнего литра крови. Хотя, может, это и хорошо, что весь гарнизон выстрелом всполошил. Теперь оставшиеся оборотни будут не только между собой махаться, но и с теми, кто прибежит в штаб по тревоге. Налицо групповое сумасшествие неправильно изготовленных тварей. Пусть ищут, насколько велика бракованная партия солдат. Может, усугубим, тихонечко на базу переместимся и еще пяток оборотней под ментальный контроль возьмем, высказал я только что возникшую идею. А то будет выглядеть подозрительно, что лишь вокруг штаба твари взбесились. Заодно и я потренируюсь под твоим чутким руководством. Усугубить? Это я всегда готов. Живо откликнулся Чах. Правда, больше спиртиком люблю, но и от уничтожения этой мразоты не откажусь. Перемещаемся, вначале бутерброд доешь. Да ну его нафиг, сало без варенья невкусное. Откинув в сторону недоеденную хавку, Наум доставил нас в какой-то сарай. Даня, расслабься и попытайся настроиться на волну тварей. Как ты ментальные барьеры сносишь, только ласково. Получилось с первой попытки. Сознание словно растворилось в воздухе, охватив собой круг метров 50 в диаметре. Я не вижу оборотней полностью, но достаточно их фиолетовых светящихся аур. Некоторые проносятся через мою зону охвата на большой скорости, а трое стоят на месте. Наверное, очередные часовые. Вошел в неприятное фиолетовое скопление и внезапно почувствовал себя оборотнем. Мыслей у твари практически никаких, кроме желания убивать людей и подчиняться приказам. Еще есть небольшие отголоски страха и чувства голода. Оборотню хочется сырого мяса и крови, человеческой крови. Это, видимо, от внедренной части вампира перепало. Интересно, как они подобного добиваются. Вряд ли Кро угробит, чтобы недоразвитых бойцов из людишек сделать. Очень неправильные желания, надо исправлять. Слегка надавил ментально и взял тело твари под свой полный контроль. Теперь вижу все глазами постового. Вот еще двое рядом с ним расположились, глядя на пальбу около штаба и сжимая в руках взведенные автоматы. «Ты чего там возишься?» – недовольно проговорил Чах, заставив меня выпасть из чужого тела. «Чего-чего, осваиваюсь. Ну так делай это быстрее. И не хрен всю свою силу в одного придурка вкладывать. Бери под контроль сразу троих». Послушался своего крылатого наставника и повторил процедуру слияния с вражескими телами. Вначале было странное ощущение, что состою из четырех личностей, одной моей и трех оборотней. Но потом я вспомнил состояние круга и замкнул все на себя, полностью лишив твари воли. Так, что теперь? Попробую между ними драку устроить. Внушив ненависть к любому живому существу рядом, освободил звериные инстинкты подопытных оборотней. Твари тут же стали трансформироваться, одновременно с этим бросаясь друг на друга с диким желанием перегрызть горло сослуживцам. Это не прошло незамеченным для других оборотней, что были вне зоны моего воздействия. Они кинулись разнимать взбесившихся бойцов, заодно попав под мой ментальный приказ убивать. Как же красиво уничтожали друг дружку 12 тварей, хоть кино снимай. Жаль, что остальных пришедших на помощь к своим, я не смог взять под контроль. Для такой тусовки то ли опыта нет, то ли физических возможностей. Но и этого хватило, чтобы со стороны полюбоваться картиной дикой рубки, вбив установку на бой в чужие тела и покинув их после этого. Но вскоре битва приняла слишком серьезный оборот, и в сарай, в котором мы прятались, прилетело несколько случайных пуль. «Сматываемся», — поинтересовался я Учиха, пока гранатой не долбанули. «А чего еще делать? Мы, Данилушка, свою задачу выполнили. Может, в погреба какого-нибудь ресторанчика закатимся? По паре чарочек за победу над супостатами пропустим». «Нет, дружище, до победы еще далеко. Вот вытащим императора живым из большой задницы, тогда и погуляем как следует». Глава 17. Перемещение домой прошло без сучка и задоринки. «Что как?» — сразу же набросилась на меня с расспросами Вера. «Праздник удался», — с улыбкой успокоил я. «Ага», — подтвердил Чах. «С такими тамадами конкурсы всегда интересные. Блин, я вас про деду императора спрашиваю, с легкой запинкой, чтобы не спалиться перед моими родственниками», — исправилась девушка. «Он здесь, он живой, насчет этого ничего не знаю», — огорчил ее я, — «но кое-что нарыл после экспресс-допроса оборотня в погонах». Сделав небольшую театральную паузу, посмотрел на напряженные лица присутствующих. «Я ему сейчас втащу», — громко обозначил свое кровожадное желание прапорщик Станов. «Мы втащим», — добавила Якутова. «Мордобой, это не очень педагогично», — возразила мама. «Давайте просто выпарим широким отцовским ремнем и лишим завтрака. Лучше моим блином накормим», — предложила Вера. «Чтобы наверняка». «Хорошо», — рассмеялся я. «Считайте, что я сильно испугался Веркиных блинов. Оборотень не знает места своего изготовления. В его памяти остались лишь провода, серые бетонные стены и такие же оборотни. Еще две настоящие породистые суккубки. Они явно главные в том питомнике». После нужной подготовки всех свежеиспеченных тварей погрузили прямо на базе в грузовики с закрытыми кузовами без окон и перевезли в Тюмень. Все остальное уже без интересных моментов. Обыкновенная служба в ожидании приказов от командиров. То есть ничего не нарыл, — поморщился морячок. Не так, — офицер при погрузке запомнил номер своего грузовика. Я уверен на 100%, что машин, приезжающих на базу оборотней, единицы. Приятная новость, — улыбнулась ведьма. Жаль, конечно, что твой допрашиваемый не нарисовал схему на карте, но, зная номер хотя бы одного автомобиля, можно проследить и его маршрут. Это значительно уменьшит территорию поисков. Не уменьшит, — нехотя возразил Горюнов-старший. Все маячки еще при мне приказали снять с военного автотранспорта. Как нам объяснили, во избежание пилинга внутренними врагами Российской империи. Очах нам на что? — кивнул я в сторону Наумба. Зная, на что вешать, он не только маячок, но и настоящий маяк присобачить на крышу скотовозки сможет. Нет, — грустно покачал головой мой крылатый товарищ. Как нет? А так, настоящий маяк раздавит машину, так что не смогу. Только лишь маячок. Тьфу ты, блин, чуть не испугал. Это образное выражение было. Что-то ты юмор перестал понимать. Это ты перестал, — обнажив острые зубы, довольно сказал Наумб. «Как же эти двое меня зацеловали», — вздохнула ведьма. «Сказала бы немного по-другому, но Варвара Дмитриевна попросила в ее доме обходиться без нецензурных выражений. Слово хозяйки – закон. Да тут и маячок не обязателен», — внес свою лепту в составление плана Жир. «Чах доедет невидимым в грузовике до базы оборотней, разведает там все и доложит нам». «Плохая идея», — отрицательно покачал головой отец. «Подобные рейсы совершаются не каждый день. Задолбается Чах мотаться с грузовиком сутками по реальным делам Тюменского гарнизона. Данила, а ты уверен, что в нем больше людей не осталось?»